Глава 7. Ускорение, полученное телом, прямо пропорционально равнодействующее всех сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе тела. Примечание. Я сильный, очень сильный, но легкий. Никогда не трогайте руками. А. Оголенный провод. Б. Взбешенную женщину. С первым еще возможны варианты, а вторую просто не трогайте. Элементарная же техника безопасности. А этот гном, кто еще раз его борода мне все лицо исколола? Трахею девушке сдавить вздумал. Для пущего устрашения. Самоубийца. Вот не люблю я, когда меня берут за горло. Как неожиданно, правда? Отвертка, та самая в ромашку, скользнула в руку будто сама собой и уперлась наглому типу аккурат в диафрагму. Откуда отвертка? Но я же не совсем дура, чтобы по злачным местам безоружной шляться. Пусть даже со Стефаном. Он-то у меня, конечно, не интеллигент со скрипочкой, которого от хулиганов защищать надо, но вежливый слишком. А некоторые красотки слов не понимают. Зато отвертку в ухо или там плоскогубцами за нос, так за милую душу. А нечего чужое руками трогать. Гном дернулся, пресс напряг, отшатнулся, и хватку на моем горле, наконец, ослабил. Сразу бы так. Ослабил, но не отпустил. Ты смотри, упрямый какой. «Слышь», — буркнула я, отверткой поигрывая, «ты хваталки-то убери, а то оторву по самые хотелки». Гном выругался так, что я аж заслушалась. «Филолог, ржа его, побери». «Между прочим», — заметила я, когда он выдохся, «за мат в общественном месте и штраф впаять могут». Он возмутился. «Гостиничный номер — не общественное место. Еще один юрист на мою голову. Мне и одного-то слишком, временами». «Да неужели?» — притворно восхитилась я. «И как, рявкну? А чего тогда тут шастают все, кому не лень?» «Ой, как у вас тут интересно!» — сказал с порога еще один незваный гость. Точнее, гостья. И щелкнула выключателем, отчего комнату залил яркий свет. «Вы не стесняйтесь, продолжайте. А снимать можно?» «Нет!» — хором рявкнули мы с гномом. «Ну вот», — надула губы Пайпер. «Такие кадры пропадают. Насильник и жертва. М-м-м». Гном кашлянул и смущенно отступил, спрятал руки в карманы. «Это не то, что я подумала», — подхватила Пайпер насмешливо. «Странно, а так похоже». «Что ты вообще тут делаешь?» — спросил незваный гость номер один, кажется, с немалой досадой. «Ну да, ну да». Ворвалась тут, испортила все представление. «Шла мимо, решила вот к подруге заглянуть». Очаровательно улыбнулась журналистка и крутанула вокруг пальца универсальный гостиничный ключ. Вот проныра. А я, наконец, рассмотрела, кто тут меня за горло хватал. Водитель Титана, и почему я не удивлена? Уж больно свободно он с Титаном держался. Пытался, конечно, подобострастие изображать, но выходило, так себе выходило. Вот и сейчас он смотрел, прищурившись, и явно не слишком переживал, что мы позовем на помощь. Кто он такой, а? Глава банды, гномий принц. И взгляд можно на болгарке сэкономить. «Ты кто?» — мрачно спросила я и отвертку на него наставила. «Ну, испугаешь такого, как же». Выглядел он спокойным и сосредоточенным, с учетом ситуации тогда же слишком. Гном покосился на пресловутые ромашки и сдавленно фыркнул. «Титан подарил». «Кто же еще?» — буркнула я, борясь с желанием спрятать отвертку за спину. Почему-то стало стыдно. Гном лишь головой покачал. «Вы молибден, да?» — спросила Пайпер вдруг. «Мастер молибден по прозвищу Молись и Бди, верно? Безопасник». Я встрепенулась. «Погодите-ка, безопасник?» «Вы меня с кем-то перепутали», — отозвался гном безмятежно. Так безмятежно, что я ему не поверила. Пайпер только фыркнула и переступила с каблука на каблук. Несмотря на поздний час, одета и накрашена она была, что называется, по всей форме. И как ей удается за сенсациями в таком виде бегать? Они же сенсации, штуки шустрые, поди еще догони. «А если подумать?» — прищурилась она. «Послушайте, мастер молибден, мы ведь можем быть друг другу полезны». И улыбнулась так, что я чуть не покраснела. С трудом удержалась, вот честно. Гном зачем-то оглянулся на балкон. Сбежать вздумал? Ну-ну. Мы с Пайпер переглянулись и перекрыли ему пути к отступлению. Я к окну, она к двери. И так слаженно у нас вышло, будто мы давно тренировались. Полгода минимум, да-да. «Дамы», — гном сверкнул очень белыми зубами, «а вы в курсе, что удерживать разумного против его воли незаконно?» «А вы в курсе», — отзеркалила его улыбку журналистка, «что врываться в номер девушки и угрожать ей тем более незаконно?» Гном улыбнулся еще шире. «Между прочим, лицам, которые не принадлежат к обслуживающему персоналу, запрещено пользоваться универсальным ключом. И надо еще разобраться, каким образом вы им завладели и с какой целью». Журналистка склонила голову к плечу. «Также не помешает выяснить, чего ради вы назвались чужим именем и не воспользовались ли поддельными документами. Ну и ну, дуэль на уголовных статьях? Может, Стефана позвать, как рефери? Пусть прочитает этой парочке лекцию, что тут незаконно и сколько за это дают. Хотя они сами неплохо справляются, вон как шпарят». Гном застыл на миг, улыбнулся, уже совсем иначе, и сказал: «Пожалуй, на этот вопрос я могу ответить. Если вы ответите на кое-какие мои, ну что, идет?» И руку протянул. «Идет», — выпалила Пайпер, прежде чем я успела ее остановить, и пожала его ладонь, как будто я собиралась. «А то я не понимаю, что информация нам нужна как воздух». «Два наших вопроса на один ваш», — внесла я распредложение. Пайпер тут же поддакнула. «У нас численное превосходство. Ну, умничка же. Хорошо с ней играть в одной команде. Главное, рулить не пускать». Гном только головой покачал. «Ладно, присядем». «Это первый вопрос, я надеюсь». Пайпер улыбнулась и опустилась в кресло. «Само очарование, мда. А что зубастенькое? Ну так некоторые хищники такие и есть. Приманивают добычу красотой и нежным ароматом. А потом ам!» Я села за стол у окна. «Мало ли что этому типу в голову взбредет. Надо бдеть». Молибден остался стоять. Сказал галантно: «Дамы, вперед. Хочет сначала выяснить, что известно нам? Разумно». Мы с Пайпер быстро переглянулись. Вопросы теснились в голове, натыкались друг на друга, звучали в разнобой. «С чего начать? Секта? Убийство? Мой станок?» Я вздохнула, жестом «а гори оно огнем» отдала инициативу Пайпер и скрестила руки на груди. «Что вы делаете в Джонстоне?» — прищурилась она. «Вы же не какой-то там оперативник, а целый советник гномьего короля». «Советник? Вот так новость!» Хотя я могла бы и сама догадаться, что уж тут. Вряд ли Пайпер при всей ее пронырливости знает в лицо всех безопасников. И хороший вопрос, кстати, что заставило молибдена приехать в город, еще и под видом обычного водителя? Вся эта канитель с убийством, кражей станка и прочим началась позже. У меня аж голова кругом шла. Взгляд льдисто-голубых глаз молибдена стал острым. «Расследую контрабанду», — сказал он просто. «По поручению короля». «Ясно, понятно», — пробормотала Пайпер и волосами тряхнула. «А почему именно вы? Кого-нибудь пониже рангом не нашлось?» Гном пожал широченными плечами и признался неохотно. «Во-первых, у нас было несколько случаев. Короче говоря, контрабандисты сумели кое-кого подкупить». «Так», — напружинилась Пайпер. Акула пера почуяла кровь. «То есть королю в этом деле нужен был проверенный гном, это понятно. А во-вторых...» «Во-вторых», — скупо улыбнулся молибден, «меня попросил о помощи Титан. Мы дружны еще с юности, как-никак вместе учились. Ему кое-что показалось странным, но об этом я пока говорить не могу». «Понимаю», — протянула Пайпер, кажется, напряженно ворочая мозгами. Вон даже морщинка на лбу появилась. «А как вам удалось остаться неузнанным? Вас же многие в лицо знают». «И папенька наверняка тоже», — гном ответил исчерпывающе. «Маскировка». «Личина?» — оживилась Пайпер. Молибден покачал головой. «Я ведь гном», — напомнил он. «У нас только техномагия». Я вздохнула. Уже сколько поколений мага-механиков бились над амулетом, позволяющим менять внешность. Он ведь не только и не столько шпионам бы пригодился. Девицы с кривыми зубами, ногами, а главное — мозгами. За такой бы передрались. Увы, увы. И навести на кого-то личину тоже невозможно. Точнее, возможно, но продержалась бы она только пару минут. Так что иллюзорная внешность пока доступна только сильным магам. Хотя Стефан говорит, что это к лучшему. Иначе полиция, суды, банки и прочие намаялись бы. Можно, конечно, сличать ауру, но это накладно. Да еще и не всегда возможно. Водителем у Титана работал мой кузен. Продолжил молибден спокойно. Понял, видимо, что иначе от Пайпер не отвяжется. Мы довольно схожи, только я от природы более рыжий. Чуть подкрасить усы и бороду, надеть униформу и готово. А в лицо прислуги редко кто всматривается. Тем более мастер не один, закончила я про себя. Папенька был тем еще снобом. «А с чего вы решили, что можете нам доверять?» — не удержалась я. «Вдруг мы тоже из контрабандистов?» «После того, что вы устроили на их складе?» — усмехнулся гном и головой покачал. «Там товара сгорело на такую сумму, что, короче, такого не делают ради прикрытия». Пайпер мрачно посмотрела на него. «Вы откуда знаете?» «Хороший вопрос. Нет, правда, откуда?» «Склад выгорел дотла. Погрузчик мы бросили в подворотне. И наших отпечатков там, ручаюсь, не осталось. Так что правда, откуда?» Гном усмехнулся в бороду. Поболтал с охранником, признался он, чуть понизив голос. «Парень трясся, как желе, и называл вас двоих карой небесной. Мы с Пайпер переглянулись, и я руками развела. И ведь не поспоришь, кара, правда, не очень-то небесная. А, начала она. «Мне кажется, вы играете нечестно», — перебил ее молибден. «Вы давно превысили лимит вопросов, мисс...» Она отмахнулась. «Только не говорите, что не знаете, как меня зовут. Мисс Пайпер Йеллоу, если вам так хочется». «Ну ладно, ладно. Насчет вопросов вы правы. Спрашивайте». Он покачал головой. «У меня вопрос не к вам, а к вашей подруге». Гном вперил в меня неожиданно тяжелый взгляд и повторил. «Что вы подлили Титану?» Ответила за меня Пайпер. «А вы уверены, что ему что-то подлили?» Молибден вздохнул и глаза закатил. «Мисс Йеллоу, вы невозможны. Ну что за манера отвечать вопросом на вопрос, который на минуточку задан вообще не вам?» Она надула губы. «Ну не будьте таким занудой, что вам, тяжело ответить?» Гном выразительно молчал. «Очень выразительно. Соображала я туговато после Барата, но все-таки. Приворот?» Он помедлил и кивнул. «Уф!» — громко выдохнула я. «Погодите!» — Пайпер подняла руку. «А это точно? Похоже, конечно, но... Ну, может быть, он просто влюбился? Бывает и такое?» И почему-то поморщилась. «Кажется, дела на любовном фронте у кузена шли не ахти». «Уверен!» — буркнул гном. «Иначе я бы не...» Он осекся, а я фыркнула. «Ну да, ну да. Иначе он меня за горло не хватал бы». Не мальчишка ведь глупостями заниматься. А безопасники — это как электрики. Влезешь куда не надо или не проверишь заранее. Так жахнет, мама, не горюй. Да и приворот на мастере Титане, если подумать, горит ярче лампочки на 100 ватт. И все-таки, — настаивала Пайпер, голову к плечу склонив. Откуда такая уверенность? Неужели мастер Титан ездил к ведьме? Молибден смерил ее не слишком ласковым взглядом. Но кто, спрашивается, мог остановить журналистку, возжелавшую порыться в чужом грязном белье? «Не ездил», — он прищурился. «Это и подозрительно. Титан даже слушать об этом не захотел, мол, не желает марать подозрениями светлое имя любимой». Звучит на редкость пафосно. Пайпер потерла нос, кажется, с трудом сдерживая смех. Гном мрачно на нее посмотрел. «Вот-вот». Влюбленные, конечно, часто бывают не в меру патетичны, но на Титана это не похоже. Это во-первых. Во-вторых, он стал безразличен к тому, что раньше было для него очень важным. Мне интересуется, как идут дела в столице, и, короче, дела Титан забросил. Даже отказался поехать в университет, когда там возникли проблемы. «Бьюсь об заклад, вы эти проблемы и организовали», озвучила Пайпер мою мысль. «А что?» Ему это расплюнуть, молибден и не думал отрицать. Какая разница? Главное, что он не может думать ни о чем, кроме своей безумной любви. В-третьих, Титан плохо спит, страдает от одышки и боли в сердце, ведет себя неадекватно, даже стихи писать начал». «Хорошее?» — заинтересовалась Пайпер. Глаза у нее смеялись. Гном только рукой махнул. Короче говоря, типичные признаки приворота. Прямо по методичке. «Предположим», — кивнула Пайпер, поразмыслив. «Но кому и зачем это нужно?» Молибден выразительно покосился на меня. Я насупилась, а Пайпер фыркнула. «Ой, только не надо валить все на Ирен. Видно же, что нужен ей ваш титан, как сточенное сверло», — подхватила я. «Между прочим, у меня жених есть». Новостью это для Молибдена не стало. Оправданием тоже. Он пригладил бороду и вздохнул. «И все-таки, я уверен, на 99,9, так скажем. В Джонстоне у меня нет надежной ведьмы, а вести титана к первой попавшейся — не вариант». «Не хотите придавать дело огласке?» — понимающе кивнула умничка Пайпер. «Если подозрения подтвердятся, ведьма просто обязана будет заявить в полицию. Дело-то не шуточное. Насильственное воздействие на разум и чувства с применением магии», — сумрачно кивнул Молибден. «Вероятно, совершенное с корыстной целью. И вы, мастер Ирен, были бы самой очевидной подозреваемой». «Опять за калибровку деньги». Я всплеснула руками, чуть не задев локтем растопыривший колючки кактус. Ему явно у меня понравилось, вон как вымахал. У папеньки-то чахлый такой был. Я даже пожалела беднягу, приютила. Только почему-то взаимностью он, гад такой, ответил не мне, а титану. «Так, стоп!» — я потерла переносицу. «Скажите-ка мне, мастер Молибден», — попросила я почти шепотом, словно боясь громким звуком спугнуть мысль. «А как привороты действуют на цветочки?» Взгляд у гнома стал очень выразительный. Кажется, он спешно прикидывал, я перепила или просто свихнулась. Зато Пайпер такой ерундой не страдала. Подалась вперед, как гончая, почуявшая след, и выдохнула. «Кактус!» Она мотнула головой и рассмеялась. «Только не говори, что ты...» «Вылила свое шампанское в горшок», признала я уныло и кивнула. «Ну да, так и было. Папенька налил нам шампанское, вроде как помолвку отпраздновать, хоть я и не согласилась. Титан свое выпил, а я психанула. Ну а кактус теперь по мастеру Титану, чтоб его чахнет. И хорошо, что вылила, а то бегала бы теперь за ним, как собачонка. Бррр». Парный приворот в глазах Молибдена сверкнуло. Что-то такое... Короче, папеньке впору было с того света порадоваться, что он уже там, а не тут. «Зачем это неодиму?» «Вы у меня спрашиваете?» — пожала плечами я. «Мне эти ваши гномские заморочки, что уравнение с тремя неизвестными». «Внуков захотел», — предположила Пайпер, хмыкнув. «Ну, понянчить на старости лет и все такое. Очень-очень захотел. Штука-то недешевая». Судя по лицу Молибдена, поверить в это мог бы только законченный оптимист. «Погодите», — подскочила я на месте, чуть не смахнув на пол горшок с кактусом. «Раз приворот был на двоих, я тоже потерпевшая, правильно? Можно не заниматься самодеятельностью и отвести мастера Титана к ведьме». «Вы могли придумать этот финт вместе с неодимом», — огорошил меня Молибден, «чтобы отвести от себя подозрения». «Вот же подъемный кран». За минуту водрузил упавший с моей души камень на место. «Ладно», — сказала я, растерла лицо руками и повторила. «Ладно, как эту пакость снять, кто-нибудь знает?» Гном посмотрел на меня странно, но ответила опять журналистка. «Приворот снимается либо ведьмой, либо кровью того, кто его активировал». «М-да, активировал-то его папенька, а из него крови уже не нацедить». «К ведьме тоже по понятным причинам не пойдешь. Совсем грустно». «Какие интересные познания», — прокомментировал Молибден, хмыкнув. «Откуда?» Пайпер независимо дернула плечом. «Доводилось писать». «Ну-ну, писать, значит». Молибден сделал вид, что поверил. «У гномов еще работает удар сковородкой», — сообщил он задумчиво. «Но вам, мастер Ирен, фамильную сковородку ведь не вручили?» Я сумрачно кивнула, а Пайпер оживилась. В глазах ее неугасимым пламенем разгорелось любопытство. «Сковородка? Фамильная?» — повторила она, будто пробуя слова на вкус. «Как средство от приворота? Вы меня разыгрываете, да?» «Ничуть», — гном усмехнулся в бороду. «Хотите узнать о роли сковороды в брачных играх гномов?» «Хочу». Я ожидала, что он ее отбреет, скажет что-то вроде «я тоже многого хочу». Однако молибден лишь прищурился лукаво и пообещал. «Расскажу, если вы, в свою очередь, кое-что для меня сделаете». «И что же?» — осведомилась Пайпер подозрительно. Гном смерил ее насмешливым взглядом. «Сходите в библиотеку». Пайпер открыла рот, закрыла, подумала и спросила мрачно. «Издеваетесь?» «Ничуть», — повторил молибден серьезно. «Я слышал, у людей есть какие-то другие способы снять приворот, но подробности мне неизвестны. Официально интересоваться ими по вполне понятным причинам я не могу. А вот вы...» «О, — протянула Пайпер заинтересованно. Идет. Можем вместе и... опробовать». Молибден улыбнулся уголками губ и подчеркнуто уважительно обратился ко мне. «Вам, мастер Ирен, тоже придется нам помочь. Немного». «Зачем это?» — насупилась я. Гном развел руками. «А как иначе понять, сработало или нет? Реакцию можно проследить только в присутствии предмета страсти. Опыты ставить? Мало мне сестры, научного работника». «Ну...» — я поколебалась, однако все-таки кивнула. «Хорошо». Перед мастером-титаном было почему-то стыдно. Я не сделала ничего плохого, но... «Прекрасно». Плечи гнома чуть расслабились. «Значит, так и поступим. Заодно я пока наведу справки, что там с вашей фамильной сковородой и нельзя ли ее заполучить». Я медленно кивнула и бросила взгляд на Пайпер, которая уже что-то строчила в блокноте, прикидывала, видимо, способы снять приворот. «Бедный, бедный мастер-титан». Когда я выпроводила эту неугомонную парочку, троицу, если считать кактус, на часах уже было начало первого. Кактус молибден изъял как улику. Я не возражала. Пусть сначала на цветочках опыты ставит. Я широко зевнула, не раздеваясь, упала на кровать и... В дверь заколотили. Кого там опять принесло? «Ну?» — спросила я через дверь. «Дура я, что ли, открывать абы кому?» И так шастают все, как по бульвару. «Простите, мисс», — голос коридорного звучал приглушенно. «Вам записка», — я хмыкнула. «Записка, значит?» «Минуту», — крикнула я и вернулась в комнату. «Где тут моя прелесть?» Увидев меня, коридорный икнул. «Ха, нервный какой! Подумаешь, с дрелью наперевес. Так ведь она не включена». Судя по панике, плеснувшей в глазах парнишки, он моментально припомнил все свои грешки. «Стоять!» — рявкнула я, когда коридорный попятился и требовательно протянула руку. «Давай сюда». «Да, мисс», — обрадовался он, торопливо сунул мне конверт и улепетнул. Даже о чаевых не заикнулся. Я сдула с дрели воображаемый дымок. Страшна я в гневе. «Да-да». Прикрыла дверь, развернула записку, и брови у меня поползли вверх. «Я кое-что узнала, это очень-очень важно и срочно», — гласила выведенная округлым почерком надпись поперек листа. «Надо встретиться, но я ужасно боюсь. Если они узнают, то меня убьют. Можешь прийти в кафе «Клевер» через 15 минут, я буду ждать. Только одна, это важно, пожалуйста, Миртл». Я крякнула и в задумчивости почесала в затылке. Что такого важного могла узнать Миртл? Что-то о Пол Пенни, о контрабандисте, о краже станка? Толку гадать. Надо сходить и выяснить. В какую-нибудь подворотню я бы не пошла, наверное. Но кафе «Клевер» через дорогу от гостиницы. Место людное, хорошо освещенное. Что может мне там угрожать? И все-таки дрель я с собой прихватила. Как говорится, у девушки-технаря всегда должны быть в сумочке паспорт, отвертка и фата, мало ли что. А дрель? Дрель лишней не бывает. В фойе я нос к носу столкнулась с коридорным. Он покраснел весь, пролепетал что-то невнятное и попятился. Чуял кот, чье мяско съел. Да. Я только плечами пожала и вышла из гостиницы, на ходу помахивая тяжелой сумкой. Теплый бархатный вечер был прекрасен. Откуда-то доносились музыка и смех, под навесом в кафе сидели люди, настроение у меня было отличное, Но сами посудите, разве мало поводов для радости? Во-первых, Стефан приехал. Во-вторых, станок нашелся. В-третьих, противный инспектор так и не смог повесить на меня убийство папеньки. В-четвертых, этот самый папенька больше не сможет меня донимать. В-пятых, на этом месте мои подсчеты прервал мужской голос. «Простите, как пройти в библиотеку?» «Что?» Я обернулась и уставилась на эльфа. Незнакомого эльфа, кстати сказать. «Я заблудился», — признался он с виноватой улыбкой, наклонился ко мне и понизил голос. «Будьте так добры!» Он коснулся моей руки, и в глазах потемнело. Последнее, что я увидела, — потрясенное лицо мальчишки коридорного, который таращился на нас из окна. «Идиот!» — услышала я сквозь шум в ушах. «Зачем ты это сделал?» «Не смей разговаривать со мной в таком тоне!» — вознегодовал тот самый эльф. Его высокий манерный голос трудно было спутать. «Я перворожденный, эльфы, первенцы этого мира, плоть от плоти его волшебства. Болван ты малолетний!» — устало сказал. «Мэр? А этот-то тут каким боком? И твоя сестра нас убьет!» У меня аж веки зачесались. Так хотелось открыть глаза и... Дальше-то что? Сказать «ай-яй-яй»? Как вам не стыдно, господин мэр? В ответ он, конечно, разрыдается и снимет с меня веревки. Ну да, ну да. Голова трещала, подташнивала, руки-ноги затекли. Чем же меня так приложили, что до сих пор штормит? «Ты ведь сам сказал», — повысил голос эльф. «От девицы необходимо избавиться, пока она не навлекла на нас новые беды. Заодно чем-то занять этого мерзкого полукровку, стараниями которого тебя ожидают проверки». «Ой, можно подумать, я этого сноба Остроухова просто на улице встретила. И дай, думаю, испорчу ему жизнь, ну и мэру заодно». Уже смешно. Между прочим, они первые начали. А за Стефана я вообще обиделась. Кстати, что за проверки? Стефан ничего не говорил. «Все так», — вздохнул мэр. «Счастье еще, что главный редактор Джонстонского вестника — мой добрый друг. Иначе уже завтра вышла бы статья про контрабанду. Но зачем ты сам за девчонкой попёрся? Подставился по полной программе. Вдруг тебя опознают?» «Не опознают». И вот теперь в тоне эльфа слышалось отчетливое самодовольство. Что видели свидетели? Что девушка добровольно села в автомобиль к некоему эльфу? Согласись, первым делом подумают на этого ее жениха. Фу ты, ну ты. Такое чувство, что Стефан ему не мозоль, а причиндалы отдавил. «Возможно», — согласился мэр неохотно. «Только лучше бы ты все-таки не выпендривался и послал за ней кого-нибудь из парней. Кстати, ты хоть позаботился, чтобы записка этой Миртл исчезла?» «Разумеется. Несложные чары, и бумажка сгорела». «А твоим молодцам пришлось бы силком затаскивать девушку в авто», — напомнил эльф надменно. «Едва ли после этого кто-нибудь поверил бы, что она сбежала от правосудия». «Поверили бы, если ты не врешь насчет своих ментальных талантов. Пусть напишет прощальную записку и... Кстати, насчет ментальных талантов. А второй девице, ну, той с выставки, ты что наплел? Чисто ради интереса». Эльф хмыкнул. «О, ничего сложного. Дескать, это Ирен Саттон обещала продать нам станок, а впоследствии передумала. Мы же намерены принудить ее сдержать данное слово. Не слишком связано, но выбирать не приходилось. Сам понимаешь, ментальное воздействие имеет свои ограничения, и становиться соучастницей чего-то более серьезного, так скажем, девчонка не согласилась бы. А ты, недоразумение остроухая, явно не такой сильный менталист, каким хочешь казаться. Насколько я помню из университетского курса, сильнее магии только инстинкт самосохранения, остальное, так или иначе, можно обойти». «Ловко», — одобрил мэр со смешком. «Ладно, мне пора. Нужно еще отчеты подготовить». Он скрипнул зубами. «Удачи», — пожелал эльф насмешливо. Мэр в ответ ругнулся, хлопнула дверь, и на ухо мне шепнули. «Просыпайся, милая, тебе пора». «Что пора-то? Написать записку, мол, уехала в дальние края, не ищите, и покорно сдохнуть? Ха, не дождетесь. У эльфа этого руки коротки. Сильно подозреваю, что и вырубить-то он меня сумел только потому, что больно уж мне спать хотелось. Но если сразу этого типчика послать, он чего доброго психанет и прикончит меня безо всяких записок. Нервишки у него явно пошаливают. Тогда что? Папа, не папенька, прошу не путать. Однажды рассказывал, как его едва не съели аборигены. И на вопрос, как ему удалось выпутаться, хмыкнул и изрек что-то вроде «пришлось стать для них костью в горле, девочки мои». Чем не рецепт? Ну, не костью, саморезом, и пусть молотком в стену забивает. «Доброе утро, любимый!» — с придыханием прошептала я, глаза распахнув. Широко-широко, с видом «Ах, какая дурочка!» — надо мной склонился эльф. Волосы золотые, глаза изумрудные. Ликом прекрасен настолько, что, как говорил один мой приятель о таких вот красавчиках, морда просит кирпича. Так, теперь быстренько представим на месте эльфа кремовый торт с розочками. Видимо, хорошо представилось, достоверно. Иначе почему эльф вздрогнул и чуть отодвинулся? «С тобой все хорошо?» — спросил он опасливо. «Пфе, ты совсем идиот, да?» «Лежу я тут вся такая связанная, мне чего-то там внушать пытаются. Впереди перспектива сдохнуть маячит. Да-да, все прекрасно. Какие могут быть сомнения?» «Конечно, любимый!» Я вытянула губки бантиком и потянулась к нему. «Поцелуй же меня скорей!» «Ну давай, испугайся!» «Как там было?» «Три типа реакции на стресс. Бежать, сражаться, притвориться мертвым. «Я вот с перепугу буром переть начинаю». А такие типчики, как этот эльф, в любой нештатной ситуации пытаются удрать. Протянул он, отодвинувшись. «Прости, у меня еще много дел. Позже, ладно, спи». И поспешно, боязливо ткнул меня пальцем в лоб. Ужасно хотелось клацнуть зубами, но ладно уж. Я прикрыла глаза и покорно обмякла. Эльф облегченно выдохнул, пробормотал что-то о необходимости восстановить силы и слинял. «Ура!» Еще минут пять я не шевелилась, прислушивалась, но все было тихо. Не бряцали кандалами другие пленники, не прохаживалась туда-сюда охрана, не спешил вернуться эльф. Отлично. Надо как-то отсюда выбираться, и желательно не вперед ногами. Знать бы еще, где это отсюда. Лежала я на диванчике, слишком коротком даже для моего невеликого роста. Или он раскладывается, или... Похоже, все-таки или. Типичное, обитое дермантином, недоразумение, которое почему-то так любят ставить во всяких комнатах отдыха для сотрудников пониже рангом. Я завозилась, пытаясь с него встать и не сверзиться. Удалось мне это с трудом. Да, и впрямь комната отдыха. Холодильник, портативная печка, полки с чаем, сахаром и еще какой-то снедью. Ага, нож. Тупой, правда, но лучше, чем ничего. А рядом, та-дам, небрежно брошена моя сумка. Эти придурки-похитители меня вообще ни во что не ставят, даже обидно. То есть понятно, что просто выкинуть они сумку не могли. Кто же поверит, что я выбросила документы, а главное, свои инструменты? Стефан бы точно не поверил, зуб даю. Но разве сложно от нее избавиться как-нибудь иначе? Ну, допустим, бросить в доменную печь или там в болото. Просто, надежно, с гарантией. Подсказывать им не буду, обойдутся. Даже руки мне не за спиной связали, а впереди. Изолентой перемотали, красненькой, извращенцы. С помощью отвертки и такой-то матери я избавилась от пут. И вовремя. В коридоре послышались шаги. И, судя по топоту, это не гипноэльфик. Я не без труда подхватила свою верную дрель и затаилась. За дверью повозились, замок щелкнул и... Я прыгнула на первого вошедшего, вопя во все горло и завывая дрелью. А он, гад, увернулся, хмыкнул и сказал: «Дорогая, я тоже очень тебя люблю». «Стефан?» Я так удивилась, что чуть не выронила дрель. Вот до чего дошла. «О, ты меня помнишь?» — съехидничал мой жених, ловко отбирая у меня инструмент и крепко сжал меня за плечи. «А что ты обещала больше никуда без меня не лезть, тоже помнишь?» «Я не лезла», — праведно возмутилась я и руки в бока уперла. «Меня похитили, знаешь ли. То есть это не ты повелась на сентиментальную записку и вышла из гостиницы, одна, посреди ночи?» Стефан злился. И, положив руку на сердце, я его понимала. Все так, повелась, пошла. Я понурилась. Крыть было нечем. «Погоди», — вскинулась я. «Откуда ты знаешь о записке? Ее же уничтожили. И как ты...» Я запнулась, заметив вдруг за его спиной и Пайпер, и Молибдена, и сержанта Стеббинса. Вся честная компания в сборе. И поправилась. «Как вы меня нашли?» «Ха!» — фыркнула Пайпер. «Ты думаешь, коридорный не сунул в нее нос? А потом он увидел, как тебя усаживают в машину. И, конечно, сразу об этом доложил». «Полиции?» — наивно уточнила я. «Скажешь тоже. Мне». Подруга ткнула себя пальцем в грудь. «Вообще-то я давным-давно его подкупила». «Кто только этого ушлого типчика не подкупил? Зато ясно теперь, откуда у нее универсальный ключ». Только одна неувязка просто-таки бросалась в глаза. «Но коридорный же не мог знать, куда меня везут». Мастер Молибден улыбнулся мне и приветливо помахал моей же контролькой. «Вот жук!» «До меня, наконец, дошло. То есть вы нашли меня по метке на дрели?» — выговорила я сквозь смех. «Серьезно?» — сержант хохотнул. «Ваши похитители, мисс, идиоты. А, кстати, кто это был?» И тут мне резко стало не до смеха. «Мэр», — развела руками я, — «и какой-то эльф, он не назвался». «Не брат ли той самой особы?» — прищурился Стефан, — «которая сделала тебе предложение насчет станка». Я пожала плечами. «Может быть». Мэр упоминал его сестру, но та или не та. «Во всяком случае, к мэру у нас накопилась масса вопросов», — решил Стефан, обнимая меня. «Думаю, их лучше не откладывать». «Я тоже поеду», — влезла Пайпер. «Это же сенсация!» Это слово она протянула по слогам, смакуя как деликатес. А я вспомнила еще кое о чем. «Не хочется тебя расстраивать», — сказала я, кашлянув. «Но твой редактор, кажется, тоже подкуплен». Лицо Пайпер помрачнело. «Вот гад!» — выдохнула она и зачем-то покосилась на Молибдена, который быстро и деловито тут все осматривал. Сержант следовал за ним по пятам, но под руку не лез. Стефан с интересом за ним наблюдал. Так вот, почему он требовал отдать ему негативы снимков, мол, целее будут. Ладно, ладно, ничего, у меня еще темы припасены, даже лучше. Рада за тебя, буркнула я и потерла лоб. Мальчики, а кофе сварить можно? Или тут все улики? Улики, хмыкнул Стефан, обернувшись. Но кофе можно. Даже, полагаю, нужно. Ну, не лапочка ли? Так и хочется расцеловать. «И я хочу кофе», — обрадовалась Пайпер. «Я сварю». Она принялась варить кофе. Я же, морщась, растирала запястье. «Давай я», — мягко предложил Стефан и взял меня за руки. Погладил нежно-нежно кончиками пальцев, согрел дыханием, и боль отступила. «Спасибо». Я ласково взъерошила и без того растрепанные волосы жениха. «Ты лучший», — он хмыкнул, — «но должен предупредить». Мой любимый эльф сделал строгое лицо. «В следующий раз отшлепаю». «Ой, боюсь, боюсь», — хохотнула я и благодарно кивнула Пайпер, которая поставила передо мной чашку с дымящимся кофе. «Спасибо». «Пожалуйста», — буркнула она и села на диванчик. Мне на него даже смотреть было тошно. «Слушай, я вот что хотела спросить». Под ее выразительным взглядом Стефан поднялся. «Дамы, я вас ненадолго оставлю. Дела. Умный он у меня и понимающий». «Повезло тебе», — согласилась с моими мыслями Пайпер, проводив его взглядом. «Эй, это мой жених. Я ей и так одного, можно сказать, от сердца оторвала. А кстати, как там мой кузен?» Я сделала первый глоток. Надо отдать Пайпер должное, кофе она варить умеет». Журналистка поморщилась. «Как раз о нем я хотела поговорить. Он вообще нормальный?» «Извини», — развела руками я, чуть не расплескав при этом кофе. «Без понятия. Мы меньше недели знакомы. А что он учудил?» «Полюбуйся», — Пайпер вытащила из сумочки толстенную брошюру, озаглавленную «Опросник для претенденток на брак». «Чего-чего?» Ниже от руки было вписано имя Пайпер Йеллоу. Вопросы, кстати, были вполне прагматичные. Сколько вы хотите детей, каким видите брак через 10 лет и прочее в этом духе. Кстати, Что-то мне это напоминало. «Гномы», — фыркнула я. «Титан мне брачный контракт приволок. Там примерно то же самое». «Они не все такие», — не согласилась Пайпер. «Молибден? Вполне ничего». Я спрятала улыбку в чашке кофе. «Ну-ну». И сильно подозреваю, что именно стараниями мастера молибдена журналистка оказалась здесь и сейчас. Иначе вряд ли бравый сержант подпустил бы ее к обыскам и прочему ближе, чем на километр. «Значит, мой кузен тебе не нравится?» — спросила я в лоб. «Извини, но, может, стоит ему прямо об этом сказать?» «Не то чтобы не нравился», — протянула она, теребя длинную сережку. «Просто он странный, но умный, этого не отнять. Представляешь?» — оживилась она. «Он разузнал об этой загадочной секте. Немногое, но все же. Говорит, во главе секты стоит женщина, у которой нет фаланги на правом мизинце. Вот». «Интересно», — одобрила я, подумав. «Надо будет присмотреться». А кузен и правда не дурак. Понял, что Пайпер побрякушками и цветочками не соблазнить. Но и дал ей именно то, чего она жаждала — тайну. «Мои осведомители тоже говорили о женщине», — вставил молибден, даже не пытаясь сделать вид, что не прислушивался к разговору. «Но без таких подробностей. Ты уверена, что эта информация достоверна? Надо же, уже на «ты». И эти ревнивые нотки. Так-так-так». «Что нам мешает проверить?» — осведомилась Пайпер хитро и потянулась всем телом. «А теперь к мэру, да? Это будет весело». Вокруг шныряли полицейские. Кажется, сержант вызвал подмогу, но сам, удивительное дело, отправился с нами. Ну да, тут же надо просеять все через сито. Это работа для рядовых, а не для целого сержанта. Он собирался поохотиться на дичь пожирнее. Кстати, а где это тут? «Мы на том самом заводе», — объяснил мне на ухо Стефан, заметив, как я глазею по сторонам. «Джонстонский завод металлоизделий», — обрадовалась я и принялась оглядываться еще активней. «Значит, мы были правы». «Во всем», — радостно заявила Пайпер, по вечной своей привычке отвечая за других. «Теперь Пол Пенни с мэром Гудвином ждет множество очень неприятных расспросов». И прижмурилась довольно, совсем по-кошачьи. Стефан покосился на нее, однако ничего не сказал. Мы все погрузились в полицейское авто. Ржавый редван с лысой резиной и скрипящими тормозами. Бррр. И рванули к... «Мэрия?» — удивилась я, когда сержант затормозил у помпезного здания с колоннами. «В третьем часу ночи...» «Окна горят», — заметила глазастая Пайпер. «Вон, видишь?» «Как раз кабинет мэра», — вставил сержант на правах местного. «Заработался наш градоначальник, ха-ха. Стараниями мистера Тодда», — заметил молибден негромко. «Уже завтра из столицы прибудет несколько инспекций». «Насчет контрабанды?» — снова удивилась я. «Вроде бы доказательств у нас не было. Разве что фото, и те редактор у Пайпер выманил. Склад-то, тю-тю, сгорел, вместе со всеми уликами». «Да какая там контрабанда?» — развеселился сержант. «Выше берите. Там же на складе много чего неучтенного было. А склад муниципальный, за мэрией числится. Вот и озаботились, ха-ха, контролирующие органы. Что же там такое магическое и легко воспламеняемое хранилось? Отличная работа, мистер Тодд». Стефан только загадочно и чуть устало улыбнулся, крепче сжал мои плечи. Надо его подкормить, вон как отощал. Только глаза азартом горят. «Пойдем?» — не утерпела Пайпер. «Вот у кого не шило в попе, а целый шуруповерт». Сержант только вздохнул и одернул форму. «Идем, идем, и да хранят нас боги». Ему пришлось долго колотить в дверь, прежде чем заспанный сторож ее открыл. «Ну что вам не имется?» — проворчал он. «Ходят тут всякие, спать мешают», — в тон ему ответил сержант, оскалился и сунул под нос старичку свою полицейскую бляху. «И чегось?» — приосанился сторож. «Я законы знаю. Что это вы ломитесь без ордера-то? Уж я на вас нажалуюсь». «Боюсь, уважаемый, вы не вполне верно информированы», — заметил Стефан вежливо. «Это общественное место. Для доступа к нему не требуется ордер. Мы всего лишь хотим побеседовать с господином мэром». «А-а-а!» — Хмурое лицо сторожа просветлело, и он посторонился, ворча. «Так бы сразу и сказали, а то ходят, ругаются, значки суют, тьфу!» «Поумничай мне!» — огрызнулся сержант. И осекся, когда где-то наверху раздался хлопок. «Ой, что-то мне подсказывает, что это не шампанское». Мужчины переглянулись, спавший с лица сержант дернул кадыком. «Кто безобразничает?» — всполошился сторож, подслеповато моргая. «Стреляет кто-то!» «Хотел бы я знать». Сержант сплюнул и, не дожидаясь лифта, помчался вверх по лестнице. Вслед ему неслась брань сторожа. Мы переглянулись и дружно бросились за сержантом. Истошный женский крик здорово добавил нам прыти. Так что отстали мы всего на несколько секунд и как раз влетели в приемную, когда сержант пинком распахнул дверь в кабинет. Сухопарая миссис Поттер вопила, не переставая. А все вокруг, разбросанные бумаги, светлый ковер, было забрызгано кровью. «Женщин уберите!» — обернувшись, рявкнул бледный до синевы сержант. Глаза у него были бешеные. «Ну!» — он сгробастал секретаршу и силком вывел из кабинета. Хлопнул дверью. Стефан крепко взял меня за руку и обратился к Пайпер. «Пойдемте, мисс Йеллоу, я отвезу вас домой». «Не пойду!» — возмутилась она. «Я не женщина». «Да?» — хохотнул молибден. Пайпер мотнула головой и гневно наставила на него палец. «Я журналистка, и ты обещал мне сенсацию». «Хорошо хоть не жениться», — вымученно пошутил сержант, похлопывая по плечу рыдающую секретаршу. «Судя по хищной улыбке Пайпер, лучше бы жениться». «Давай я отвезу тебя в гостиницу», — предложил Стефан, когда я украдкой потерла кулаком слипающиеся глаза. «А сам вернешься сюда?» — уточнила я с подозрением. Жених нехотя кивнул, и я решительно помотала головой. «Нет уж, лучше я тут, с тобой, а то в моем номере вечно кто-то шастает». Стефан чуть сузил глаза. «Ты права», — проговорил он медленно. «С этим стоит разобраться. Побудь тут, я ненадолго». Он ушел, а я осталась в приемной, наблюдать, как вокруг бушует расследование. Кто-то что-то фотографировал, замерял, диктовал. Доктор капал всхлипывающей секретарше успокоительное. Миссис Поттер в черном платье под горло походила на печальную ворону. Сержант расхаживал туда-сюда и что-то отрывисто командовал. «Интересно, кстати, а где инспектор? Я-то думала, он сразу примчится». «А, ты еще не слышала?» — обернулась Пайпер. «И да, ты в курсе, что думаешь вслух?» Я потерла лоб. «Спать надо больше. Мда». «О чем не слышала?» «Инспектор Перкинс болеет», — сообщила она с удовольствием. «Вот кому недостаток сна был нипочем. Пострадал от несчастного случая на работе, представляешь?» Отчитывал подчиненного, кричал на весь участок про взятки натурой. Потом схватился за оголенный провод, ну и получил разряд тока, разумеется. «Кажется, я начинаю понимать». «А это случаем не была настольная лампа сержанта?» Замотала-то я провода на тяп-ляп, пластырем. Сержанта предупредила, чтобы не трогал, и решила, что пока так сойдет. Ну, ой. «Откуда ты?» — напряглась Пайпер, а потом в глазах ее молнией сверкнуло понимание. «Так-так. Ну ладно, все равно никто ничего не докажет». Я покосилась на энергичного сержанта Стеббинса, который вовсю командовал полицейскими. «Что же, судьба в моем лице. Ха-ха. Отплатила противному инспектору. И по делам». Стефан вернулся через полчаса. «Я снял нам дом», — сообщил он мне так спокойно, как будто в этом не было ровным счетом ничего такого. «В четвертом-то часу ночи. Вещи из гостиницы доставят утром. Сержант?» Тот нехотя обернулся и буркнул. «Что еще?» «Куда подевалась миссис Поттер?» — осведомился Стефан мягко и руки в карманы сунул. «А!» — махнул рукой полицейский. «Я отправил ее домой. Доктор сказал, у нее сильный шок». «Зря», — ёмко бросил Стефан. «Следовало сначала толком ее допросить и поискать следы пороховых газов заодно». Сержант вытаращил глаза. «Думаете? Но зачем ей?» «Хороший вопрос», — пробормотала Пайпер, насторожившись. Стефан пожал плечами. «Я навел справки. Не существует никакой миссис Полпенни, осужденный к отбыванию наказания. Так что история с избиением любовницы мужа — выдумка от начала и до конца. Сержант поменялся в лице. «Хотите сказать, что миссис Поттер вовсе не теща Пол Пенни? То есть они не родственники и живут вместе просто так? Хотя, даже если она его... любовница, кому какое дело? Мы ведь не полиция нравов». «Ну, не знаю». Унылая миссис Поттер, вечно в черном, с поджатыми губами и кислым лицом, и любовница. Хотя желеобразный мистер Пол Пенни тоже не очень-то походил на пылкого любовника. Внешность обманчива? «Разумеется», — согласился Стефан и качнулся с носков на пятки. «Однако такого рода вещи никто не делает просто так. Согласитесь, довольно глупо сочинять такую нелепую историю, если можно, скажем, банально назваться братом и сестрой». «Предположим», — согласился сержант хмуро и лоб потер. «То есть эту сказочку они сочинили, чтобы никто не докапывался? Мол, такой бред специально не выдумаешь?» «Именно», — чуть улыбнулся Стефан. «Налет нелепости, как это ни парадоксально, придает истории достоверность». «Нарочно не придумаешь, да-да». «Я проверю», — пообещал сержант, хмурясь. Стефан кивнул. «И еще», — сказал он, поколебавшись. «Мне показалось, что от миссис Поттер пахло Келео». «Серьезно?» — вытаращила глаза я. «Более чем», — вздохнул Стефан. «А можно объяснить?» — встряла Пайпер, переводя взгляд с него на меня. «Для непосвященных». «Келео — это эльфийский фрукт», — ответила я быстро. «Эльфы его пихают чуть ли не в каждое блюдо, а корочки заваривают. Это вроде традиционного напитка. Как по мне, так кислятина неимоверная». Пайпер покосилась на меня уважительно. «Ха, было бы отчего. С моей будущей свекровью и не научиться всем этим эльфийским заморочкам нереально. Вдруг я ее драгоценному сыночку неправильно утром этот их чай заварю. Ужас же!» Стефан чуть сжал мою локоть, успокаивая. И я устыдилась. «Мама у него все-таки мировая». Пусть и слегка повернута на традициях. «То есть», — заключил сержант и оглянулся на своих людей, которые деловито шныряли рядом с трупом, «эта миссис Поттер может вообще оказаться эльфийкой, под личиной, как, полагаю, и ее так называемый зять», — хмыкнул Стефан. «И, боюсь, свой шанс застать ее врасплох вы упустили. Теперь придется получить ордер во избежание международного скандала». Сержант застонал и схватился за голову. Дом это Стефан поскромничал. По ТТХ он скорее тянул на особняк, разве что слугами не кишел. Хотя и этому нашлось объяснение. «Я попросил, чтобы нам никто не мешал». Стефан отпер дверь ключом. «Прошу». Спать хотелось зверски. Настолько, что я даже по сторонам не глазела. Хотя чего я там не видела? Вон у моей старшей сестры Греты теперь целый замок, а тут всего-то два этажа. Плюнуть и растереть. Я в душ и спать. Последнее слово смазалось смачным зевком. «Боюсь», — виновато вздохнул Стефан, — «что пока не выйдет. Мастер Молибден скоро привезет Титана. Сварить тебе кофе». От таких новостей, и я не про кофе, сонливость слетела мигом. «Ничего не имею против мастера Титана, но когда он в себе». «Зачем это?» — возмутилась я. «А если он тебя ночью из ревности прикончит и даже отвечать за это не будет? Приворот ведь?» Стефан покачал головой. «Не преувеличивай. Приворот не является основанием, освобождающим от уголовной ответственности, разве что смягчающим оную». Я лишь глаза закатила. «Юристы!» «Ну, конечно, это полностью меняет дело». Он примирительно улыбнулся. «Любимая, не тревожься. Мастер Молибден заверил, что его подопечный будет не способен двигаться. Следовательно, никакого риска нет. А снимать приворот здесь будет куда удобнее, чем в гостинице. Ты не находишь?» «Так и представляю. Связанный, как колбаса, Титан, толпа любопытствующих и я в главной роли. Снимаю, значит, приворот. Бррр». «Оу», — только и сказала я. Зато теперь понятно, чем Стефану в доме помешали слуги. Все оказалось не так плохо. То есть намного, намного хуже. Я как раз дожевывала пятый бутерброд с ветчиной, От нервов мне всегда хочется есть. Когда в дверь позвонили. Выглядывать я не стала из принципа. Справятся, не маленькие. Я чуть не подавилась, когда услышала бодрое «Заносите». Семеро гномов во главе с молибденом торжественно несли гроб. Хрустальный. Он покачивался на цепях, гномы пыхтели, а у Титана внутри было такое благостное лицо. «Умер», — выдохнула я и спрятала за спину недоеденный бутерброд. Как-то стыдно жевать, когда в доме такое горе. «Сплюнь», — сердито посоветовал молибден, обернувшись, и мотнул головой своей гробоносной команде. «Парни, не отвлекайтесь, вам туда». Гномы утопали в подвал, тихо матерясь из-за ступенек, а Стефан обнял меня за плечи. «Это изоляция, кажется, так?» «Кого от кого?» — ляпнула я от нечеловеческого изумления. «Может, мне это все-таки снится? Ну, мало ли, устала, отрубилась и брежу». Стефан хмыкнул. «Титана от приворота, нас от Титана», — объяснил он исчерпывающе. Мастер молибден обещал, что на вместилище будут наложены самые крепкие чары. Я потрясенно молчала. Уж на что у меня бурное воображение, но такое... А в гостиной нас ждала Пайпер, надутая, как голодная мышь. «Ну и зачем ты меня утащил?» — выговаривала она молибдену. «Я уже почти...» «Ты почти нарвалась на неприятности», — парировал он спокойно. «Оазис разума в пустыне приключений. Хе-хе. Можешь поинтересоваться у мистера Тодда, что бывает за приворот, совершенный в отношении должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей». «Ой, можно подумать!» — она принялась накручивать локон на палец. «Мэр вот...» — бледно-голубые глаза молибдена сверкнули льдом. «Мэру было что скрывать», — заметил он сухо. «Поэтому он не слишком рвался поднимать шум. Сержант — другое дело. Это же додуматься надо, попытаться магией выведать у него тайну следствия. Поверь, я спас твою очаровательную задницу от крупных проблем». «О!» — Пайпер стрельнула в него взглядом. «Ты находишь ее очаровательной?» «Ты неисправима», — закатил глаза молибден. «Между этими двумя так искрило, что хоть электроды подключай». Стефан кашлянул. «Неловко вас прерывать, но час поздний, Ирен устала, и нам хотелось бы поскорее лечь». «Конечно», — Пайпер встряхнулась и вытащила из сумочки блокнот. «Я тут записала кое-что. Начнем с самого простого». «Почему не с самого надежного?» — удивился молибден. «Зачем растягивать?» «Гномы и их практичность», — фыркнула Пайпер и постучала по блокноту длинным ногтем. «Не все варианты легко провернуть, знаешь ли. Для некоторых нужно полнолуние и кладбище. Другие требуют искупать жертву в большой воде, то есть ванна не годится. Представляешь, как мы окунаем жертву, то есть Титана, в реку?» «Жертву — это очень точно, да-да. За руки, за ноги. И докажи потом, что мы его не топим, а наоборот, спасаем». Судя по скептической мине Стефана, шансов на это было немного. «Там все такое травмоопасное», — уточнил молибден осторожно и посмотрел на блокнот в ее руках с некоторым даже уважением. «Хорошая у ведьм фантазия». «Есть и более рискованные», — обнадежила его Пайпер. «Поэтому и предлагаю начать с чего попроще. Хуже не будет». «Оптимистка!» Пайпер в задумчивости листала свои записи. «О, вот это подойдет для начала. Нужны будут соль, восковая свеча, пинцет и гвоздь». «Гвоздь?» — уточнил молибден осторожно. Кажется, человеческие ритуалы вызывали у него все больше подозрений. «Да не бойся, ни один гном не пострадает», — обнадежила его Пайпер. «Гвоздь надо просто раскалить в пламени свечи». «Полагаешь, меня это успокоило?» — осведомился гном сухо. «Нам следует предварительно наложить звукоизолирующие чары». «Зачем?» — вытаращила глаза она. «Тьфу, я же его не пытать собираюсь, а спасать». «Вот это-то и пугает», — пробормотал молибден, и журналистка не сразу различила насмешку. «Поверь, когда женщина собирается кого-нибудь спасти, несчастного стоит лишь пожалеть». «Между прочим», — надулась она, — «я всю библиотеку перелопатила, а ты издеваешься». «Извини», — попросил он вполне серьезно. «Спустимся в подвал. Полагаю, на кухне найдется все необходимое», — решил Стефан. «Ирен, поможешь?» Я с готовностью пошла за ним, краем уха, слыша, как продолжают собачиться Пайпер с молибденом. Нашла коса на камень. Таинственный полумрак, запах влажного камня и земли, пробирающая до костей тишина, хрустальный гроб, такая себе люлька размером XXXL, покачивался на толстых цепях, подвешенных к крюкам в потолке. С этих же крюков свисали колбасы и копченый окорок, от запаха которого у меня громко забурчало в животе. А еще аппетитные огурчики в банках и маринованные яблоки и... Пайпер недовольно на меня оглянулась. Нарушаю, понимаете ли, торжественность момента. Можно подумать, я одна по ночам шастаю к холодильнику. Но спорить не стала. Еще передумает расколдовывать, и будет тогда Титан за мной до конца жизни бегать. Так что я примирительно задрала лапки, мол, сдаюсь, молчу, внимаю. Она кивнула и нервно одернула платье. Переступила с каблука на каблук. Кажется, все готово. Приступим. Молибден кивнул, зажег толстую свечу и присел на пустую бочку в изголовье гроба. Боялся, что приятель выскочит и удерет, или наоборот, собирался защищать от страшной Пайпер, у нее же гвоздь. Пайпер быстро облизнула губы и сунула здоровенный гвоздь в пламя свечи. Я стиснула кулаки. Стефан погладил меня по спине и шепнул: «Все будет хорошо». И только Титан, знай себе, посапывал, даже завидно стало. Минута, другая. Кончик гвоздя раскалился. Пайпер опустила его в стакан с гневно зашипевшей водой. «Как этот гвоздь остыл!» — произнесла она торжественно. «Так и твои чувства, Титан, к Ирен, остыли!» Мы дружно посмотрели на Титана. Ноль эффекта. Как дрых, так и дальше дрыхнет. «Что теперь?» — поинтересовался молибден, откашлившись. «Ну, отсутствие видимого результата Пайпер слегка обескуражила, но не остановила. Тут написано, что привороженному нужно выпить немного этой воды». Молибден со Стефаном мрачно переглянулись. Видимо, представили в красках, как будут поить бесчувственное тело. «Я попытаюсь разжать ему зубы», — решил гном наконец. «А вы вливайте. Возьмите ложку, что ли». «Там не написано, сколько нужно выпить», — поинтересовалась я у Пайпер. «Можно просто смочить ему губы». «А вдруг не подействует?» — засомневался молибден. «О!» И такой взгляд у него стал нехороший, оценивающий. Я даже попятилась. «Что?» — не утерпела Пайпер. Молибден усмехнулся. «Я придумал, как его напоить. Ну и заодно проверить, сработало ли. Как искусственное дыхание, понимаете? Дошло до меня не сразу. А когда дошло...» «Ни за что!» — выговорила я раздельно и руки в бока уперла. «Ой, можно подумать, меня кто-то спрашивал». Сунули стакан в руки, сказали: «Надо, Ирен, надо». И пришлось, набрав полный рот воды, почему-то она отдавала солью, целовать этого спящего красавца. Между прочим, на глазах у собственного жениха. Титан сначала скривился, морду недовольно отвернул, мол, лезут тут всякие, честным гномам спать мешают. Вода потекла по бороде, но сколько-то попало в рот, кажется. Гном облизнулся, расплылся в улыбке, сгробастал меня так, что ребра затрещали, и принялся жадно целовать. Отдирали Титана втроем. У меня от недостатка кислорода уже темные круги перед глазами поплыли, а этому герою-любовнику хоть бы хны. Так присосался, любой вампир обзавидуется. Хорошо еще опять уснул, стоило Стефану изловчиться и захлопнуть крышку гроба. «Чтоб я еще раз!» бормотал молибден, прикладывая к свеженькому синяку под глазом банку с огурцами. «Поверил какой-то доморощенной ведьме?» Пайпер надулась и скрестила руки на груди. «Надо было его привязать. Нечего сваливать на других собственные недоработки». Молибден набрал полную грудь воздуха. «Вы как хотите», — сказала я решительно, — «а я спать. Какие там полцарства? Я бы даже патент отдала за 8-10 часов спокойного сна. Хрррр».